Предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Амвросия Юрасова о покаянии и о том, как провести день по-божьи. Бывает, поначалу Господь человеку дает особую благодать, когда он приходит. И он прям готов перевернуть горы. Начинает проповедовать, молиться, в церковь ходить. Но бывает и такое для подвижника, что всю жизнь проживает, все плачет, ищет благодать, ищет покоя, а его нет. И только на конец жизни Господь дает ему вкусить эту радость. Через определенные сроки, когда он трудится, усиленно молится, Господь утешает его душу. То есть каждому по-своему. Один святой отец сказал: «Если кто из нас войдет в обитель рая, то мы удивимся трем моментам. О ком думали, что он будет в раю, его там нет. О ком не думали, не гадали, даже не подозревали, он в раю. И третье, каким чудом я попал в рай. Один суд Божий, а другой суд человеческий». Господь не смотрит на лицо человека, а смотрит на сердце. Поэтому покаяние совершает чудеса. Я лично знаю, которые грешники приходили на исповедь и каялись по-настоящему, исповедали грехи, то они мигом перерождались. Исповедовал 5 лет на Западной Украине, по Чайской лавре. Там огромный поток. Но что интересно, что все те, которые крестились в Западной Церкви, их крестили ксензы, и насильным путем присоединили их к Церкви православной, все как один не способны каяться. Они не знают, что им сказать. Мы можем прямо сказать духовной коллеге. Это просто страшно даже подумать. Когда, допустим, Великий пост, Страстная седмица, когда народ не вкушает даже рыбы, строгий пост, в это время огромный поток наполняет собор. Это 1005 мужчины, женщины молодые, которые один раз только приходят в церковь, накурившись, наевшись, идут причащаться без всякой исповеди. Но формально пройдут. Над головой там их перекрестят, имя назовут. Вот что страшно. Просто всех, кого крестили ксензы, ничтоже сумнявшиеся, крестить заново. Почему? Потому что и Священный Синод нашей Православной Церкви, и Греческая Церковь во все времена, когда принимала католиков в церковь, простого христианина, или ксенза, или кардинала, даже папа, если обратиться в православие, всех заново надо крестить. Преподобный Феодосий говорит, что латинское крещение – это мытье. Так что покаяние творит чудеса. И вот мое пасторское слово, может быть, коснется какой-то душе, та, которая привыкла всю жизнь ходить, причащаться и грехов не говорить. Сделать надо хоть раз в жизни генеральную исповедь, вспомнить с юности все грехи, которые мы делали, все-все вспомнить и сделать заметочку на бумажке, о чем сказать. Потому что, когда подойдем на исповедь, то дьявол, он омрачает разум, и мы все забываем. И становимся чистыми, хорошими. И надо найти такого духовника, который бы принял наше покаяние. Богу количество не нужно. Богу нужно качество. Лучше поисповедовать 10 человек, нежели 500 недостойно допустить до чаши. Потому что придется каждому пастырю отвечать за каждого человека. Тут своих грехов хватает, а тут еще и за других надо отвечать. Все в жизни контролируется. Господь все видит. Он знает наши мысли, знает тайны сердца. От Него ничего не может скрыться. Поэтому Царство Небесное ни одно нечистое не войдет. Туда входит только чистое. Наша жизнь на мигом проходит. Сегодня мы здесь. Мы не можем дать гарантии, завтра будем живы или нет. Потому что мы с вами живем здесь временно. А вся наша земная жизнь – это только подготовка в вечность. Что мы здесь посеем, то и с нами идет в тот мир. Человек имеет не только одну плоть, но в каждом человеке есть живая, разумная, бессмертная душа. Наше тело – это одежда души. Тело взято из земли, земли плодами питается и в землю уходит. А душа, она Богом дана с неба, она гражданка неба. И она питается добрыми телами, молитвой, словом Господним, и должна возвратиться к своему Создателю. Как начинать свою жизнь? Вот когда мы лежим в постели, утром надо подняться, то невидимо ангел-хранитель, это кто крещенный, и злой дух. Оба они стоят и ждут, когда мы проснемся и кому мы начнем работать. Как только мы проснулись, пришли в себя, надо сразу же осенить себя крестом. А правильно как надо креститься? Потому что единицы только крестятся правильно. Надо сложить 3 перста вместе. Это во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына Святого Духа. 2 пальца прижимаем к ладони, чтобы Господь имел 2 естества – Божеское и человеческое. Накладываем на лоб, говорим во имя Отца, на живот Сына, на правое плечо и Святаго, и ведем прямо на левое плечо Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Не торопясь ровно. Это значит, что мы этот день начинаем жить во имя Святой Троицы. И мигом надо встать так быстро, чтобы лень осталась под одеялом. А мы оказались в святом углу. У каждого верующего человека в углу должны быть иконочки, Спаситель, Божия Матерь и святые угодники. Сделать 3 земных поклона, сказать такие слова: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Благослови меня и благослови этот день прожить по Твоей святой воле. И сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых». Также можно сделать 3 земных поклона, сказать: «Матерь Божия, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день и сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Ангел-хранитель мой, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день и сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Господи, прости мне все грехи». И прям сразу здесь же: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Это краткая молитва Иисусова. Она всего только состоит из 8 слов, но она имеет громадную силу, великую силу. Это сокращенное Евангелие. И вот когда мы читаем эту краткую молитву, освящается тело наше, воздух, и демонические силы боятся к этому месту приступить. И с этой молитвой мы идем, одеваемся, обуваемся, умываемся. И прежде всякого дела все должны оставить, должны прочитать утренние молитвы, Евангелия, и хотя бы раз 500 с утра прочитать молитву Иисусову. Поначалу покажется страшно, как это 500 раз. Но как тело наше не может жить без воздуха, так наша душа не может жить без молитвы. Мы так к ней привыкнем, что мы просто не будем мыслить дальше жить без этой молитвы. Ибо на кому природниться в душу, то человек с этой молитвой входит в тот мир. И когда прочитали все молитвки, если готовим обед, то зашли на кухню, должны прочитать «Достойно есть». Если есть у нас святая вода, она у нас там должна быть, и крапилы должны быть, осветить святой водой все продукты и все то, что есть, потому что святая вода, она имеет великую силу, изгоняет и уничтожает всю отрицательную энергию и всех злых духов. И с молитвой готовить обед. Обычно христиане никогда до обеда не вкушают пищи. Потому что в 12 часов Христос был распятый, и до 12 не вкушает пищи. Но кто слабенький, разрешается. Или кто работает. А кто крепкий, может держаться. Вообще все человечество питалось один раз в сутки, были все сильные, крепкие. А пища нас съела. И вот когда мы на кухне готовим все, допустим, налить воды в кастрюлю, не так, просто налили все. Надо взять... Налить крестообразного имя Отца и Сына Святаго Духа. Господи, благослови. Если когда засыпаем что-то, даже посолить, соли много не надо сыпать, немножечко, чуть-чуть, тоже крестообразного имя Отца и Сына Святаго Духа. Даже когда ставим на стол, все с молитвой надо делать. И пища эта будет Богом благословенна. Даже когда одеваемся, есть такой у святых отцов, патриарх Кирилл Иерусалимский, говорит, что мы должны, когда спать ложимся, осенять себя крестом, когда утром встаем, молиться, когда одеваемся, садимся, обуваемся, везде надо осенять себя крестом. И вот когда мы, допустим, собрались на работу, оделись, должны встать перед святым образом, прочитать «Достойно есть» молитву, молитвословие на есть, и прямо здесь, не выходя из дома, осенить крестом дорогу, сказать во имя Отца и Сына и Святаго Духа, «Господи, благослови». Вроде бы эти слова, они ничего не значат, но что «Господи, благодарю», «Господи, благослови», а невидимое, Десница Господня, то есть рука Господня, нас благословляет и благодать нас хранит. И вот когда мы идем или едем в транспорте, должны с молитвой Иисусовой. Весь секрет, вот начало этого дня, надо заполнить молитвой. Если мы не приучимся с утра молиться, то весь день пропал впустую, никогда не будем. Хотя мы будем принуждать себя прочитать там что-нибудь, но уже не то. А вот когда мы в течение начинаем с утра молиться, тогда в течение дня мы всегда будем в любой момент к молитве обратимся. И Господь нас будет слышать. Самое главное, Он нас слышит. Но мы к Нему не обращаемся. Обращаемся только тогда, когда нам что-то нужно. Вот в этом и беда наша. И вот когда мы пришли с работы, также должны почитать «Достойно есть», поблагодарить Господа. И когда ложимся спать, должны прочитать вечерние молитвы, перекрестить окна, двери, свою постель и с молитвы ложиться. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Когда ложимся в постель, то мы ложимся как бы в гроб. ложимся на спину. Руки сложили крестообразно. И просто хотя бы немножко вспомнить, что придет такое время, когда мы окажемся в гробу, лежачими, и руки на груди будут сложены, что наша жизнь уже закончена. Все дела наши идут в тот мир. Хотя бы немножко вспомнить, а премудрый Соломон говорит: «Помни твоя последняя, и вовек не согрешишь». И с молитвой Иисуса можно засыпать. Но есть святой, у святых отцов такое, что мы должны ложиться на правый бок, немножко поджав ноги, и с молитвой Иисусовой заснуть. И сердце будет легче. Но, конечно, и постель должна быть не мягкая, потому что и для косточек очень плохо, для позвонка. Весь переломленный лежит. Хорошо с досточки постелить, и ничего тут страшного не будет. Привыкнем. Даже если только одна простынь будет, и то будет хорошо. В любом положении заснем. И с молитвой Иисусовой засыпать. И тогда совсем по-другому у нас в жизни все пойдет. Но когда мы не приучили себя к этому, то у нас все плохо. Вы слушали беседу архимандрита Амвросия Юрасова, духовника Свято-Вединской обители в городе Иваново, о покаянии и о том, как провести день по-божьи. Помолитесь о оглашении Господи. Спаси, помилуй. посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу.